Очкарик и кентавры. Исаак Бабель, 1894-1940. Из всех русских литературных загадок XX века Бабель — самая язвящая, зудящая, не дающая жить спокойно. Потому так и жалко 24 пропавших папок его архива, что в них, может, был ответ. На самом деле ясно, что не было. Прятались там, может, как в архиве Олеши, крошечные по 5-6 строчек записи о том, как он не может больше писать. Сделанная Бабелем вещь в себе, законченный герметичный корпус текстов, состоящий из трех циклов, ранние вещи не в счет. Цикл первый — Кон армейский, второй — Одесский, третий — известный нам очень фрагментарно сборник рассказов о коллективизации и примыкающие к нему интонационно и стилистически поздние рассказы о гражданской войне. Лучший из них — Иван да Марья. С этим и приходится иметь дело. Стало общим местом утверждение, что Бабеля навеки поразили два мира. Мир его родной Одессы, бендюжников, бандитов, матросов, проституток — и мир конармии времен польского похода, закончившегося, кстати сказать, полным провалом. Разоренные еврейские местечки, могучие ночдивы, кони, с которыми он так толком и не научился управляться. На первый взгляд в этих двух мирах много общего. И там, и тут обитают бедные и слабые еврейские мудрецы, на глазах у которых утверждает себя пышная и цветущая ветхозаветная жизнь. Типа слабый человек культуры, как назвал эту нишу Александр Эткинд, наблюдает за мощной, растительной жизнью плоти, за соитиями и драками простых первобытных существ, женщин с чудовищными грудями, прискачки закидывающимися за спину, и мужчин с гниющими ногами и воспаленными глазами. И в самом деле между каким-нибудь бабелевским гигантским Балмашовым или Долгушовым и столь же брутальным Менделем Криком или Савкой Буцисом не такая уж большая на первый взгляд разница. Сидит хилый, любопытный ко всему хитрый очкарик и с равным восхищением наблюдает аристократов молдаванки, на икрах которых лопалась кожа цвета небесной лазури, и конармейских ночдивов, чьи ноги похожи на двух девушек, закованных в кожу. Тут можно было бы порассуждать о том, какая вообще хорошая проза получается, когда слабые люди пишут о сильных. Вот когда сильные про сильных, это совсем не так интересно. Джек Лондон, например, или Максим Горький. А вот когда книжный гуманист Бабель про ночдивов и бандитов, тут и начинается великая проза. Легко говорить банальности в таком духе. На самом деле трудно выдумать что-нибудь более далекое от реальности. Два главных мира бабелевской прозы — Одесса, где орудует Беня Крик, сотоварищи, и Западная Белоруссия, через которую проходит с боями конармия, не просто не схожи, а друг другу противоположны. Обратите внимание, граждане мои и гражданочки, вот на какой момент. Конармейские рассказы Бабеля многими признаются за бесспорные шедевры, но как-то в наше время не читаются — да и вообще слава их бледнеет на фоне триумфального успеха немногочисленных, общим числом меньше десятка, одесских рассказов про Беню Короля. Про Остапа Бендера написано в 100 раз больше. Два полновесных романа, общей толщиной в 700 страниц. А ведь Беня Крик ничуть не уступает ему ни в яркости, ни в славе, ни в нарицательности. Самая ставящаяся во всем мире русская пьеса 20-х годов — «Бабелевский закат», исправно переживший все бронепоезда и перегнавший по количеству экранизаций даже «Дни Турбиных». Да и поставьте, наконец, эксперимент на себе. Как приятно в тысячный раз перечитывать одесские рассказы, и какая мука освежать в памяти конармию, даже самые светлые вещи оттуда, вроде «Пана Опалека». Невозможно же, ужас. Как сам автор сказал, и только сердце мое, обогренное убийством, скрипело и текло. Все скрипит и течет, каждое слово через силу. И ведь не сказать, чтобы в одесских рассказах меньше было натурализма. Еще и больше, пожалуй. Тут и Цудесчкис, стирающий свои носочки, и Любка-казак с такой же чудовищной грудью, как у конармейской женщины Сашки. И проститутки одесские точно так же говорят «сделаемся», как эта Сашка, когда ей надо сосватать жеребца, покрыть ее кобылу. Ну вот поди ж ты, одесскую прозу Бабеля читаешь с наслаждением, а конармейскую с ужасом, в обоих случаях отдавая должное таланту и новаторству повествователя. Не сказать даже, чтобы так уж и различался стиль. Тот же замечательный, счастливо найденный гибрид ветхозаветной мелодики, ее скорбных повторов и постпозитивных притяжательных местоимений. Сердце мое, чудовищная грудь ее. С французскими натуралистами, привыкшими называть своими именами то, о чем прежде говорить не позволялось. Возьмите любой достаточно радикальный фрагмент прозы Золя. Из «Накипи», где служанка рожает в горшок, или из «Нана», где куртизанка наряжает девственника в свою ночную рубашку с рюшечками. Перепишите в библейском духе, с интонацией скорбного раввина, и будет вам чистый Бабель, не особенно даже скрывающий генезис своей прозы. В том-то и штука, что у него в Гюи де Мопассане и отчасти в справке все это открытым текстом написано. Загадка не в том, как это сделано, а в том, почему в одних случаях такая проза дает эффект бодрящий и духоподъемный, а в другом забивает тебя по шляпку. Легко сказать, что в конармии все время происходит что-то ужасное, а в одесских рассказах все легко и весело. Шутка, однако, в том, что у Бабеля нелегко и не весело везде. В одесском цикле убивают не меньше, чем в конармейском, и тоже в живот, как в смерти Долгушова. И коров режут, и рэкетом, по-современному говоря, занимаются. И крохотная торговка тетя Песя катается по полу, оплакивая сына, и гиганта Фраима Грача, на чьем пальце, как на турнике, мог подтягиваться его внук, ставит к стенке. Мир одесских бендюжников и бандюганов ничуть не менее кровав. А если вспомнить киноповесть «Беня Крик», так и сам Беня Король кончает ничуть не лучше, чем убитый Камбрик 2. Все смертные у Бабеля попросту не бывает прозы, в которой бы не совокуплялись и не убивали. И над всем этим не горели бы, усмехаясь, крупные звезды. Кровь, слезы, сперма — обычный его набор, что в Одессе, что под Берестечно или Молодечно. Однако вот в чем штука. В Одессе все это происходит как-то по-человечески. Тут все свои. Беня Крик может резать коров мсье Эйхбаума, но влюбляется в его дочь и заканчивает дело миром. Савка Буцы сможет выстрелить в живот Иосифу Мугенштейну, но Беня поговорит с Тартаковским по кличке Полтора Жида, и матери покойного Мугенштейна назначит приличную пенсию. А налетчики вместе с объектом налета обеспечат несчастному Иосифу похороны по высшему разряду. Судечкис пробудет сутки в заложниках у Любки казак, но научит ее ребенка сосать молоко из бутылочки, и все долги ему простятся. То есть можно как-то договориться. Эти люди могут друг друга убивать, брать друг у друга в долг, не отдавать, стрелять, мучить и унижать друг друга, даже устраивать друг другу погромы, как в истории моей голубятни. Но все они покуда люди, то есть между ними хотя бы в потенции возможен общий язык. Их объединяет молдаванка, щедрая наша мать. У них есть общая Одесса с ее морем и портом, общая среда обитания. Короче, как бы не враждовали Соломончик Каплун с Беней Криком, как бы не обуздывал Беня Крик собственного отца Менделя, между ними нет главной вражды, антропологической. Все они принадлежат к единому народу, не еврейскому, ибо Одесса интернациональна, не украинскому и не русскому, ибо все тут представлены в равной пропорции, а к общему племени приморских живиальных авантюристов. Все, в общем, существа одного вида. Совершенно не то происходит в конармии, где Кирилл Васильевич Лютов, бабелевский псевдоним в газете «Красный кавалерист», все время ощущает себя существом принципиально иной породы. Радость его при виде других товарищей по несчастью, Тоже людей вроде мечтательного старевщика Гедали не поддается описанию. Это как если бы вам на Марсе, по-маяковски говоря, встретился хоть один сердцелюдый. Вокруг него ликуют, страдают, любятся и взаимно истребляются совершенно непостижимые существа. Для них человека шлепнуть может быть ничуть не труднее, чем для Бенни Крика. Но Бенни Крик, пуская в ход оружие, все-таки испытывает какие-никакие чувства. Для конармейца снять с плеча верного винта что-то рефлекторное, никаких эмоций не вызывающее. Элементарная неспособность убить человека тут — страшный грех. «Жалеете вы нашего брата, как кошка-мышку!» — кричит Афонька Бида Лютову, когда тот отказывается пристрелить смертельно раненого Долгушева. Неумение держаться в седле и правильно седлать лошадь выглядит тут страшнейшим пороком, а стрельба над ухом у дьякона, сказавшегося глухим, чтобы избежать мобилизации, расценивается как героизм. Стоит Ваня за комиссариков. Больше того, и сам этот дьякон с его сивыми волосами и звериной кротостью, нечеловеческой покорностью кажется Бабелю ничуть не менее фантастическим существом, чем его мучители. Не зря рассказ о дьяконе и его палаче называется «Иваны». Конармия по Бабелю охвачена бурной эпидемией убийства и самоубийства. Самым героичным и отважным здесь выглядит тот, кто делает как хуже, грубее, болезненнее, труднее. Чем изощреннее жестокость, тем больше почет. Отчаявшись обрести справедливость в борьбе за мировую революцию, потому что никакой справедливости нет и быть не может, взяться ей на земле неоткуда, страна в отчаянии кончает собой, бессмысленно разоряет местечки, бессмысленно идет на Польшу, еще того бессмысленнее выясняет отношения. Людьми овладевает маниакальная подозрительность, как несчастным Балмашовым в измене. Сыновья восстают на отцов, как в письме. Все с ума посходили, среди этого безумия мечется нормальный Лютов, привыкший у себя в Одессе, что убивать можно все-таки за что-то, что убивать все время вообще не обязательно, можно как-то договариваться. И с каждым новым приключением Лютову все яснее. Что-то здесь очень капитально не так. Он попал в больную среду. Странное пространство, где всем обязательно надо его убить за то, что он в очках. Беня Король ни за что не стал бы убивать человека за то, что на носу у него очки, а в душе осень. Он бы, может быть, даже послушал его рассказы. Но здесь за очки надо платить. То есть все до такой степени вывернуто наизнанку, что благословлять этот порядок вещей могут только слепцы вроде Бельмастова Галина, узкого в плечах. Галину все происходящее очень нравится. Он искренне верит в торжество прекрасной новой жизни, а в это время полковая прачка, которой он тщетно домогается, отдается мордатому повару Василию с кривыми и черными ногтями на ногах. Так же поступит и революция, и светлое будущее. Все будет у мордатых поваров с кривыми черными ногтями, а бельмастые будут выстраивать оправдание происходящему. Мир конармии грязный, заскорузлый, портяночно-бинтовой, вывороченный, вымороченный. Тут люди не люди, а странные, сросшиеся с конями кентавры, и законы у них кентаврические, с людской точки зрения необъяснимые. Бабель тут чужак не потому, что он еврей, а потому, что он человек. И в Иване да Марье уже незадолго до гибели он подтвердит этот страшный диагноз, поставленный России. Ее народ сам себе чужой. Комиссар Латыш Ларсен ругает Россию, капитан и бывший послушник Коростелев ее защищает с кротким отчаянием. «Мучай, мучай нас, Карл!» А наутро этого самого Коростелева убьет не чужой, а свой русский. Макеев за то, что Коростелев пожег казенное горючее, когда ездил на барже за самогоном. То есть, в общем, ни за что убьет. Из чистого удовольствия проявить свой революционный фанатизм. Потому что жестокость есть наивысшая добродетель, и без этой жестокости никакая миссия не может считаться исполненной. Больше того, жестокость самоцельна, ибо все остальные цели, в общем, иллюзорны. Можно было все то же самое сделать куда меньшей кровью, но кунармия на меньшее не согласна. И народ, который себя потерял, на меньшее не готов. Он найти себя не может, а потому предпочитает самоуничтожиться. Вот об этом самоуничтожении народа, который сам себе чужой, Бабеле написал свою главную книгу. Вторую книгу он написал для контраста, чтобы показать, как можно было бы жить. Но из России при всем желании не сделаешь одну большую Одессу. Нету в ней столько моря и столько евреев, столько греков и столько солнца. Главное же, у ее народа нет чувства принадлежности к единой и щедрой матери. Есть у него только тоска от ощущения вечного сосущего долга перед неласковой суровой мачехой, требующей новых и новых жертв, неизвестного имя чего. Вот об этом Бабеле написал. За это его убили. Убили и стали любить так, как любят только мертвых. Потому что все остальные в России виноваты по умолчанию.